Часть четвертая. Назон плывет домой. Глава первая. Остаток зимы и начало весны я провел в гостях у Филолая. Угрём я теперь называл его в основном при посторонних. Напишу, пожалуй, в обществе Филолая, хотя это будет правдой лишь наполовину. Сейчас объясню. После разорения земель, прилежащих к томам, во время которого поэт Назон был дерзко похищен и, вероятно, зверски умерщвлен из отчета архонтов города Томы, сарматы действительно двинулись дальше на юг, как и обещали. Но не все сарматы. Крохотный отряд, состоявший из Филолая, его доверенного слуги Луга, дюжины всадников-телохранителей и поэта Назона, повернули назад, в столицу сарматов, ту самую, где я уже поневоле погостил. Спустя неделю дни в ней различались в основном глубиной преодолеваемых нами сугробов, я очутился в знакомом шатре, покрытом рысьими шкурами. Разве что количество шкур утроилось, ведь морозы. Филолай собственноручно устроил для меня теплое ложе рядом со своим, более того, приказал доставить для меня стол и стул. Мебель была дорогой, даже шикарной. Но изысканная красота ее тем более кричаще, что стояла она на земляном полу, покрытом хвоей, меня не обрадовала. От нее почти физически пахло прошлым, насилием, жутью. Так и видел я умилительную, меблированную, по последнему слову, греческую виллу. Одну такую дали за Фабии в приданное, изувеченной и оскверненной пришлыми разбойниками-варварами. «Ты... думаешь, стул этот кровью невинных полит?» — тотчас поинтересовался чуткий Филолай. «Думаю». «А что, если полит? Ты сидеть на нем не станешь?» «Стану, ведь больше не на чем», — сказал я угрюмо. «Не переживай, это моя мебель. Я купил ее для себя, когда стал угрюм, заплатил большие деньги. Я думал, буду иногда писать, как культурный человек. Думал, что понадобится». «Не пишешь?» «Не пишу, незачем. Но, видишь, мебель мне все-таки понадобилась, чтобы произвести на тебя впечатление». Филолай улыбнулся. Мы как будто с ним и не расставались. Всякий разговор, который мы вели, казалось мне, был лишь продолжением разговора, уже начатого раньше, летом или в жизни прежней, как учит нас Пифагор. Не суть. Словом, я большой любитель тосковать по всякому поводу. В первый же день после своего похищения опечалился от мысли, что ведь Филолая в Рим с собой не заберешь. «Пока ты там в томах с мечом упражнялся, я все для тебя разузнал», — сообщил он мне. «В начале мая один купец будет через наши места в Херсонес Таврический плыть. Поплывешь с ним». «Постой-ка, но ведь Херсонес Таврический в Таврии». «Так». «Но ведь это совсем в другую сторону». «Не вижу других вариантов, Назон». «А что в Херсонесе?» «Там живет мой брат Хрисип. Он зерноторговец, преуспевающий, снаряжает суда. Обратишься к нему, он поможет тебе добраться до Рима». «А сколько это будет стоить? Ну, приблизительно». «Постарайся в любом случае не давать ему денег, даже если он попросит у тебя гроши». «Почему?» «Иногда нужно делать кое-что за даром, служить бесплатно. Этого мой брат не понимает, думает, это только на жрецов распространяется, а на купцов нет. Ну, невдомек ему, что зерноторговец — это жрец зерноторговли точно так же, как я, жрец бога смерти, а ты поэзии. Но так как я желаю ему добра, то считаю своим долгом устраивать ему возможности побыть хорошим жрецом зерноторговли. Не хочется мне видеть его на дне моря раньше времени. Не перечь, мне виднее». «А ты, оказывается, добрый человек, Филолай». «С чего ты взял?» «Ну, вот, допустим, тот случай зимой, когда твои люди меня и царских вояк окружили. Ведь вы могли их всех перебить, оставить в живых только меня. Благо, отличить меня от фракийцев просто по отсутствию бороды. Но ты пощадил ребят, я оценил это, честное слово. А брате вот заботишься своем. Потому и говорю я, что ты добрый человек». «Это ты добрый человек, Назон. Тогда возле Макуны я тебя постеснялся. Подумал, если позволю устроить резню, стану тебе противен. Так что себя благодари».